Куда я двигаюсь? Так вот, если два, то это уже не ваше, это уже ну, смертельно опасно. Отсюда надо уже уходить. А если три, то это означает, что вы уже на эшафоте и лежите головой под гильотиной. Ваша шея уже на уровне отрезания головы. И все, и кто-то уже сейчас дернет за веревочку. Это не просто так вот где-то опасно. Это уже сейчас, здесь, прямо сейчас опасно. Вот такие принципы здравомыслия. Если вы вместе это все объединяете, тогда у вас здравомыслие будет в полной мере проявлено, и вы сможете понимать разные мнения, правильные, неправильные, хороши, нехороши. И тогда вы будете в миру с этим миром, и мир будет внутри вас. На этом вопросы все закончились. И вот я благодарю тех, кто услышал, участвовал у нас в сегодняшнем эфире. И у меня такое вот пожелание, и даже как практика, необходимо задавать себе всегда вопросы. Чего я хочу? То есть, действительно ли я это хочу? Ну, очень хочу. Потом, зачем я этого хочу? А потом, а что из этого получится? А надо ли мне это вообще? И учиться и задавать себе правильные вопросы.